Книга «Искупление». Дорогие радиослушатели, сегодня в нашем разборе коснемся темы, которая часто не понимается многими людьми. В книге «Исход» с 7 главы по 9 мы имеем дело с судом Божиим. Многие люди думают о Боге, как о великодушном дедушке, который не требовательный к своим внучатам. Бог Библии является Творцом Вселенной. Если Он повелевает, Он ожидает от Своих подданных полного послушания и исполнения Его повелений. Если они откажутся, они рискуют получить приговор суда и справедливую ярость царя. Египетский фараон избрал противостоять живому Богу и таким образом ожесточил свое сердце. Он подверг себя 10 ужасным казням, которые постигли не только его, но и весь его народ. Пожалуйста, заметьте 3 детали при рассматривании уроков о казнях. Бог предсказывает, что казни падут на Египет. В 3 главе книги «Исход» Моисею говорится, что он встретится с жестокосердным египетским правителем, и затем Бог говорит: «Простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими». Ожесточенное сердце фараона требовало суда. Этот человек не знал истинного Бога и не желал знать Его. Таким образом, Бог действует, чтобы обратить его внимание на себя и показать свою силу и власть. Была также сильная борьба между идолами Египта и Богом Авраама, Исаака и Иакова. Когда Бог призвал Моисея вывести народ из Египта и бросит вызов фараону, Моисей ответил: «Я человек неречистый, фараон меня не будет слушать». Божий ответ сопровождался целым рядом знамений и бедствий, которые придут на землю египетскую. Хорошо помнить, что эти казни обрушились на всю египетскую землю и совершились в течение 9 месяцев. В то время, как над египтянами совершался суд, евреи были защищены. Египетский правитель не обращал внимания на Божие предупреждение, но продолжал ожесточать свое сердце по отношению к Богу и к евреям. Некоторые историки пытались объяснить знамения с человеческой точки зрения. Но каждая из этих казней была действием всемогущего Бога. Она не была порождением естественными причинами. Давайте рассмотрим эти казни. Первая казнь превратила реку Нил в реку крови. По этой причине вымерла рыба и лишила народ необходимой пищи. Это отразилось и на питьевой воде в течение 7 дней. Вторая казнь состояла в том, что большое количество жаб вышло из рек и озер и покрыло всю египетскую землю. Эти жабы очутились в спальнях, кузнях и в квашнях египтян. Фараон обещал отпустить евреев, если Моисей удалит жаб. Но когда кончилась казнь, сердце фараона ожесточилось еще больше. Следующей казнью были мошки или вши. Маленькие черные насекомые, которые покрыли людей и скот. Фараон провозгласил: «Это перст Божий», но он не послушался Бога. После этого Господь послал большое множество песих мух в дом фараона и его слуг. Песи мухи не только беспокоили людей, но также портили целый урожай и беспокоили скот. Только земля Гесем, где жили евреи, была сохранена от этой казни. Опять фараон пообещал разрешить евреям покинуть страну. Но когда Господь удалил казнь, фараон изменил свое решение. Пятая казнь заключалась в том, что весь скот египтян был поражен моровой язвой, а скот, принадлежащий евреям, был невредим. Опять фараон на время изменил свое решение и пообещал освободить евреев, но все больше ожесточал свое сердце. Шестая казнь заключалась в воспалении с нарывами, которые покрывали людей, включая фараона и даже египетских волхвов. Эти воспаления с нарывами распространились на всех людей и животных по всей земле. Седьмой казнью был град по всей земле египетской. Было это во время урожая, и побил град все растения в поле и все деревья поломал. К этому времени народ, несомненно, страдал от недостатка пищи, а, вероятно, был в большом страхе. Еще раз Моисей и Аарон пошли к фараону и сказали: «Так говорит Господь, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Фараон отказался слушать. Тогда началась казнь саранчой, которая налетела в большом количестве и покрыла всю землю, и поела все уцелевшее от града, и все деревья полевые объела. Тогда фараон исповедал свой грех, но скоро опять изменил свое решение. Следующей казнью была тьма по всей земле египетской в течение 3 дней. Такая тьма, что людям было невозможно видеть друг друга. Они даже не могли выйти из дому. Несмотря на это, нам повествуется, что в домах иудеев был свет. Когда фараон сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Такое предложение Моисей не мог принять и объяснил, что народу нужны животные для жертвоприношения Господу. Тогда фараон в гневе сказал Моисею: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». Но Моисей без страха стоял пред фараоном и сказал: «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Последнюю казнь мы рассмотрим в следующий раз. Она принесла смерть по всему Египту и для израильского народа освобождение. Это повествование Божьего суда не записано только лишь для исторических фактов. Эти события записаны для нашего наставления и для предупреждения. В ней должны быть уроки и для нашего поколения. Какие? Во-первых, если Бог судит, Он делает это основательно. Современный человек старается логически объяснить свой грех и найти извинение своему небрежному поведению. В настоящее время кажется, что вы грешны только тогда, когда вас поймают на месте преступления. Но в первую очередь грех совершается против Бога и только потом против ближнего. Часто нам кажется, что грешники и нечестивые имеют успех, а люди, старающиеся жить для Бога, имеют неудачу. Но будьте уверены в том, что грех имеет цену. Не медлите, ибо суд Божий придет. Не ожесточайте вашего сердца против Бога. Сегодня день спасения. Сегодня, если вы еще не приняли веры Иисуса, Мессию, как Спасителя, который понес на себе ваш грех, тогда вы еще под осуждением Божиим. Но Бог отдал Своего Единородного Сына, дабы Он стал Спасителем и Искупителем для каждого, кто уверует в Него. Это дар жизни может сегодня стать вашим. Если вы верующий христианин, но вели легкомысленную жизнь, вы должны исповедовать ваш грех. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вы должны прийти этим путем, если вы желаете избежать наказания руки Господа. Если вы ищете лица Божия, то Он простит вас и восстановит вас в общении и благословении. Когда мы рассматривали казни, которые постигли Египет, мы упомянули о защите и заботе, которую Бог оказал своему народу. В то время, как Египет получил гнев Божий, еврейский народ наслаждался благословениями Божьей милости. Если вы выйдете из духовной тьмы греха и вступите на путь света Божьей благодати, тогда Бог снабдит вас всем необходимым сейчас и навсегда. Я не говорю, что вера в Иисуса является легким путем к успеху и физическим благословениям. Если вы публично станете на сторону живого Бога и Его Сына Иисуса Христа, вы испытаете насмешки, оппозицию и даже преследование. Вы будете освобождены от рабства греха и плодов нечестия, но вы, как христианин, будете иметь другие проблемы. Какая же тогда выгода от такой веры? Большая. Во всяком отношении, потому что со всяким испытанием вашей веры вы получите способность переносить всякого рода преследования посредством Божьей силы. Вероятно, что как верующий христианин вы будете переносить страдания, но вы будете избавлены от вечного гнева Божия. Вы будете чувствовать мир Божий и уверенность в вечной жизни с Богом. Если Бог благословляет, то Он ни в чем не отказывает. Он обещает восполнить все ваши нужды, не вашу жадность, а вашу нужду. Его благодати будет достаточно на каждую нужду. Не ожесточайте вашего сердца по отношению к живому и истинному Богу, но повинуйтесь Его Духу и доверьтесь Ему. Аминь.